Букмейт представляет. Магазин работает до наступления тьмы. Текст Дарьи Бабулевой. Читает автор. Эпизод 4. Человек, который убил президента. Кафе густо пахло вареными яйцами. На стене висел большой плоский телевизор. По экрану расплылось круглое лицо ведущей. Обсуждали свежую запретительную инициативу для интернета, и Славик был немного удивлен, что прежде ничего о ней не слышал, ведь она касалась его, можно сказать, напрямую. Запретам и блокировкам загорелые телелюди радовались как дети и наперебой предлагали еще как-нибудь их ужесточить и расширить. Особенно старалась ведущая. «Разумеется, нужны реестр блогеров и строгая отчетность», с довольной улыбкой говорила она. «Была бы моя воля, я бы цензуру ввела. А что? Сами посмотрите». На экране промелькнула ускоренная нарезка любительских видео. Люди в масках бубнят на фоне ковра какой-то бессвязный манифест. Драка. Группа пенсионеров ломится в банк, размахивая селфи-палками и комментируя происходящее для подписчиков. Пухлый стример показывает отцензурированный зад. Опять драка. В конце изможденный бородатый мужчина, заикаясь и оглядываясь через плечо, прошептал в камеру. «Они пролезли везде. Наверху живых людей почти не осталось. Смерть чужеродным оккупантам!» «Это нормально вообще?» Под общий потрясенный гул развела руками ведущая. «Нужен жесткий контроль, сроки для самых наглых. А что? Это общемировая практика. Вот в Китае...» Славика подташнивало, и он не мог понять, от чего. От запаха вареных яиц или от профессионального напора в голосе ведущей. Она слегка подпрыгивала на месте, когда говорила, и походила на тугой мячик, надутый самодовольством вместо воздуха. Ее очень хотелось выключить. За неимением пульта Славик наставил на телевизор столовский с зазубринками нож и, внезапно впав в игривое настроение, ковырнул им воздух в районе лоснящейся щеки телеведущей. Лоскут на румяненной коже снялся легко, как кожура с мандарина. Кровь хлынула в декольте, ведущая схватилась за щеку и завизжала. Стуча каблучками и подвывая, она побежала по студии, а другие участники передачи при ее приближении вскакивали, торопливо сдергивая с одежды микрофоны петлички. Брезгливый ужас искажал тщательно загримированные лица. В студии воцарился краткий хаос, завершившийся всеобщим бегством. Судя по перекосившейся камере, удрал даже оператор. Немногочисленные посетители кафе, до этого не обращавшие на телевизор внимания, оживились и следили за происходящим на экране с большим интересом. «Давай еще». «А что? Здесь это можно». Ошарашенный Славик наконец закрыл рот и увидел рядом с собой Матильду. Он не помнил, появилась она за его столиком только что или была здесь все время. Матильда протянула к телевизору руку, прищурилась и сложила пальцы щепотью, как будто прихватив ими что-то маленькое. Она повела рукой вверх, и ведущая с плачем взмыла в воздух, неведомой силой поднятая к потолку за волосы. Матильда, улыбаясь, неторопливо покрутила ее туда-сюда, как елочный шарик на нитке. Ведущая, роняя дорогие туфли, кричала так истошно, так искренне. На контрасте с прежними речами эта искренность казалась почти невозможной, что Славику стало ее жаль. «Не буду». Он положил нож обратно на стол, с некоторым сожалением оторвался от происходящего на экране, хотя в этом сожалении, означавшем, что ему нравится смотреть на чьи-то мучения, он не признался бы даже себе. И попросил: «Отпусти ее». «Слабак», — мыкнула Матильда и резко разжала пальцы. Ведущая рухнула на пол, посетители кафе одобрительно загудели. Словно все это было футбольным матчем, и кто-то на экране показал эффектную игру. Матильда расправила на коленях накрахмаленную салфетку и обильно посолила лежащего перед ней на блюде молочного поросенка. Тот повернул блаженно ухмыляющееся рыло и подмигнул Славику. Поросенок был разительно похож на бедняжку-ведущую, и Славик неожиданно для себя довольно громко заорал. «Вообще, я уважаю слабаков». Матильда отрезала кусочек поросячьей щеки и отправила в рот. «У вас тут все норовят друг друга сожрать. Оставаться слабым труднее всего». «Я сплю», — наконец догадался Славик. «Еще как. Всю подушку обслюнявил», — кивнула Матильда и протянула ему на вилке что-то темное, круглое, влажно поблескивающее. «Глазик?» Хозяин распахнул дверь и еще раз крикнул в темноту торгового зала. «Матильда!» Но та не откликалась. Матильда в это время лежала в подсобке на раскладушке, полностью одетая, вытянув руки по швам и задрав подбородок. Судя по едва слышному размеренному дыханию, она спала. Вот только глаза ее опять были приоткрыты, как тогда в кабинете хозяина, когда она напугала всех своим странным обмороком. Зато Женечку принесло к дверям кабинета моментально. В руках у Женечки была книга под названием «Хочу все знать». В лемурьих глазах светилось жгучее любопытство, и остатки привычного бездумного равнодушия сгорали в его огне, словно клочья паутины. Хозяин порадовался этим изменениям, но вслух ничего не сказал, только покачал головой и закрыл дверь. Женечку он пугать не хотел. А без Матильды ему сейчас, как ни старался он убедить себя в обратном, самому было страшновато. Пытаясь хоть как-то взбодриться, хозяин откашлялся, громко сказал «Ну-с!» и закатал рукава. Посреди кабинета стоял стул, а на нем, надежно привязанная пеньковой веревкой, сидела старушка, которую хозяину не так давно пришлось ударить тростью по голове. Это был весьма постыдный поступок. Какой же порядочный человек в здравом уме станет поднимать руку на пожилую даму? Но дама весьма умело душила того юношу, новую, пока еще свежую и неистерзанную Матильдину игрушку. Да и ради всего святого, когда он в последний раз пребывал в здравом уме. Хозяин обезвредил ее единственным доступным на тот момент способом. Потом перевернул обмякшее тело, намереваясь оказать безумной старушке первую помощь. И давний, только начавший забываться кошмар, уставился на него двумя неподвижными огоньками. Это было невозможно, немыслимо. Это была катастрофа. Стараясь сохранять самообладание, хозяин отправил юношу за ингредиентами для сеанса, а сам, не до конца понимая, что и зачем он делает, аккуратно связал старушку веревкой, подаренной некогда магазину вдовой одного висельника, и спрятал в платяной шкаф. Его успела посетить отчаянная мысль опробовать на ней чемодан, но он не нашел подходящий по размеру. Хозяин старался не смотреть на ее лицо, он и сейчас отводил взгляд, хоть и вполне понимал, что уподобляется неразумному ребенку, который надеется, что беда уйдет сама, если он просто зажмурится и притихнет. Смотреть было почти невыносимо. Ведь то, что проступало сквозь кроткие старушечьи черты, долгие годы было для хозяина воплощением последнего, выжигающего остатки рассудка, ужаса, который вспыхивает в мозгу за долю секунды до бесповоротного впадения в помешательство. Формы — это иное лицо, проступавшее сквозь контуры обыкновенной человеческой физиономии, более всего напоминало лошадиный череп. Только состояло оно не из белой кости, а из чего-то темного, текучего и вязкого на вид, и переливалось, пульсировало под кожей точно огромный гнойник. Не меняли свое положение лишь горящие точки глаз, хотя, возможно, хозяин сам приучил себя к мысли, что это глаза, чтобы не было так жутко. Давным-давно, в одной из своих первых встреч с обладателем иного лица, хозяин подумал, что оно похоже на дыру, сквозь которую видно нездешний мрак, и оттуда внимательно следят за происходящим бесовские огоньки глаз. «Бес из мрака», — подумал он тогда, — «бесомрак». Хозяин был изрядно выпивший, и слово показалось ему очень забавным. Тогда он даже не поверил, что действительно видел это сотканное из тьмы лицо под человеческой маской. Мало ли что померещится с пьяну в неверном свете уличных фонарей. «Давно ты нас отыскал, голубчик?» — спросил хозяину длинной темной морды. «Ты здесь один или есть другие?» Спрашивать, как бесомраку удалось проникнуть в магазин, было незачем. Хозяин уже проверил подкову над входной дверью и обнаружил, что кто-то переломил ее пополам, а потом аккуратно повесил на место. И булавки, которую хозяин собственноручно загнал некогда в щель между кирпичами, под подковой больше не было. Морда глядела цепко и равнодушно, поворачиваясь вслед за ним, чтобы не упускать из виду, и молчала. Сперва он видел их изредка и издалека. Они казались частью общего безумия. Мир полыхал театрами военных действий. В этих словах чудились пышные декорации, военный оркестр с трубами, жестяной гром пушек за кулисами, манто в гардеробе. Только возвращались из этих театров безногие, сумасшедшие, травленные газами поломанные люди. Все вокруг рвались на защиту Отечества и увлекались столоверчением. Многие совмещали и ухитрялись перед отправкой в действующую армию получить на спиритическом сеансе благословение от покойной маменьки. Еще все как ошпаренные сочиняли стихи про обреченность, житейскую пошлость и восторг гибели всерьез. Про какие-то зыбкие фигуры, неизреченные миры и особые знаки оттуда. Про тайнопись бытия, доступную лишь посвященным, которые от этого были еще несчастнее, чем безмятежные слепые обыватели. Он еще думал, может, стихотворцы тоже видят вокруг странное. Может, об этом и пытаются написать, но вынуждены изобретать шифры и укутывать свои слова в расплывчатые символы, потому что бесы неотрывно следят за ними из мрака цепкими горящими глазами. Он поначалу даже пытался задавать поэтам наводящие вопросы, но те начинали в ответ говорить еще более расплывчато и... Это он понял уже потом, намного позже. Видели в нем очередного восторженного мистика, возможно, тронувшегося умом. Тогда таких мистиков было много, как сейчас этих, как же они называются? Новые слова вечно выскальзывают из памяти. Блогеров, как сейчас блогеров. Все были уверены, что мироздание шлет тайные знаки, вскрывается купель и грядет во блеске и славе небесной София премудрость Божия. Поэты попроще и помельче, с которых во время застолий слетал всякий флёр таинственности, советовали ему поменьше пить и подлечить нервы, и тут же предлагали тост за душевное спокойствие. Как-то они сидели в ресторане большой компании, сдвинув несколько столов. Близилось мокрое осеннее утро, пили уже через силу, два юных поэта с усиками шепотом обсуждали преимущества отравления перед повешением. «У вас будет совершенно чистое белье», — шипел один. «Отнюдь!» — пучил глаза другой. Веселились одни фармацевты, так называли безмятежно слепых обывателей, которые присоединялись к подобным компаниям, чтобы повращаться в кругах богемы. Его самого тоже можно было причислить к фармацевтам, хотя он кое с кем тут был на короткой ноге и, что греха таить, тоже баловался стишками. От воспоминаний об этом до сих пор дёргалась щека. Боже, он писал на манжетах. Он, оглядывая накрытый стол, перво-наперво подыскивал рифму к слову «брынза». Хотя нет, щека у хозяина дергалась не от воспоминаний, а от того, что опять разыгралась парестезия, тоже весьма неудобное для вершеплетства слово. «Вы только посмотрите!» — толкнул его под локоть сосед, подвижный толстячок, с которым они только что обсудили чудовищно нелепую гибель знаменитого поэта Верхарна. В давке на вокзале обыватели скинули бедного символиста под неумолимо вечный поезд. «Незнакомка! Истинная незнакомка! Хороша! Как там было?» — защелкал он непослушными пальцами. «Не читайте стихов в кабаках, это высшая форма пошлости», — процедила его спутница. За столик у окна действительно садилась незнакомая барышня. Судя по дорогому платью и статной фигуре, она была и впрямь хороша. Вот только лицо ее превратилась в прозрачную маску, сквозь которую таращилась длинная лошадиная морда с внимательными огоньками глаз. На этот раз освещение было хорошее, и увиденное уже нельзя было списать на игру теней и причуды бокового зрения. «Не смотрите так пристально, это неприлично», — капризно продолжила спутница толстячка. А барышня вдруг встала и, медленно перенося всю тяжесть с одной далеко отставленной ноги на другую, точно шагающий циркуль, ведомый детской рукой, направилась к ним. И огоньки смотрели на него, прямо в глаза, и вязкая тьма пульсировала под кожей. Кажется, он закричал и опрокинул стол, а потом его вырвало. Или наоборот. Выпито было много, сидели долго, не мудрено перепутать последовательность. Но он точно помнил, что именно тогда со всей оглушающей бесповоротностью осознал собственное безумие. Как осознал конечность бытия всерьез, а не символически перепуганный Верхарн, летящий на рельсы. Один миг, и все уже непоправимо. Дальше будет только хуже. Разум оплавится, как свеча, и погрузится во мрак, из которого неподвижно глядят горящие точки глаз. И некому рассказать. Прослывешь раньше срока умалишенным. Некого позвать на помощь. Он останется во мраке совершенно один. «Матильда! Будь ты неладна! Матильда! Здесь хозяин!» Он выдохнул с плохо скрываемым облегчением. Матильда топталась в дверях, щурясь и позевывая. «Входи, входи!» «Простите, хозяин, сама не поняла, как задремала. После всего произошедшего совершенно неудивительно». «Простите, хозяин», — повторила Матильда и бросила на него быстрый взгляд. «Я не пыталась сбежать. Все вышло случайно». «Знаю, что не пыталась», — смягчился он и тут же вновь повысил голос. «Но вышло все исключительно по твоему недосмотру. Сколько раз я тебе говорил. Трудные вещи, с чувственными проявлениями. С чувственными, Матильда, ты помнишь, что такое чувственные проявления? Трудные вещи, прежде чемодана, следует помещать в шляпную коробку», — смиренно закончила Матильда. «Исайя, ликуй! И ты повязала часы своей кровью. Неужели ты не заметила?» «Это не я». «Это ты, Матильда!» Хозяин поднес ее руку с ободранным о чемодан пальцем к ее же лицу и легонько потряс. «Это тоже ты! И вещам все равно, как ты к этому относишься!» «Простите, хозяин, теперь я поняла». «Ты всякий раз говоришь, что поняла». И всякий раз ему казалось, что она все поняла правильно, что нет между ними того не языкового, а сущностного барьера, столкновение с которым печалило и вселяло чувство вины. Так совестливого плантатора, гордящегося тем, что относится к своим рабам совсем как к людям, внезапно жалит догадка, что эта идиллия порочна в самой своей сути. Но потом выходило, что Матильда все поняла по-своему, как ни старался хозяин говорить понятно и подробно, чтобы избежать разночтений. Доходило до нелепейших курьезов. Не так давно он сгоряча велел ей поставить на место пьяненького посетителя. Матильда схватила бедолагу за загривок, треснула лбом об косяк, выволокла за дверь и оставила там, прислонив к стене. А потом объясняла, что ударила его, потому что он сопротивлялся и не хотел отправляться на свое место. Это у нее что-то инстинктивное — вцепиться сзади и бить противника головой о любую твердую поверхность. Чтобы замять получившийся скандал, пришлось подарить товарищу Полоротову старинную сигарную гильотину, которую хозяин собирался оставить себе как забавный сувенир. Матильда обошла его и приблизилась к сидящей на стуле старушке. Та еле заметно подалась вперед, и хозяин увидел, как ярко вспыхнули огненные точки на темной морде. Старушка хихикнула. «Он там?» Хозяин кивнул. Матильда двумя пальцами приподняла подбородок старушки и заглянула ей в глаза, будто пытаясь разглядеть что-то внутри и заодно оценить объем предстоящей работы. Будто самой старушки, сухой бабули в голубом платочке, здесь уже не было. «Подожди», — сказал хозяин. «Вы хотите с ним поговорить? Он не будет отвечать. Они никогда не разговаривают». Один все-таки разговаривал. Помимо неизреченных миров, о происходящем в которых можно было только догадываться по отблескам, теням и стихотворным шифрам, в моде были всяческие склянки, содержимое коих помогало эти миры познать. Он многое перепробовал в надежде, что морды бесомраков сменятся какими-нибудь более понятными и приятными видениями. Но бесомраки и не думали никуда уходить. Хуже того, они стали мерещиться в каждом затененном лице, в каждом плохо освещенном углу. Огоньки папирос казались их глазами, и в покорных мордах лошадей тоже чудились темные равнодушные рыла. Сам же он превратился в дерганого, неопрятного типа, который только и ждет, чтобы ему налили стаканчик и, подмигнув, великодушно предложили угоститься из баночки. За какие-нибудь полгода он заработал репутацию человека совсем погибшего и приобрел неожиданную популярность у дам. Брать погибших под крылышко для совместных страданий и купания в очищающих слезах тоже было модно. «Я рыдала сутки напролет», — делилась с подругами счастливица, и те завистливо вздыхали. Любопытное было время, из головокружительного будущего и вовсе казавшейся миттерлинковской сказкой. Он тогда спасался в моменты вынужденного протрезвления миттерлинком. Казалось, что усатый француз, отчего все тогдашние французы на портретах выходили усатыми, тоже что-то видел, пытался о чем-то поведать своей тайнописью. Возьмем кошмарную королеву-затворницу из «Смерти Тинтажиля». Не от того ли никто уже много лет ее не видел, и даже слуги ее приходят только в темноте, что все они скрывают от людей свои черные лошадиные морды. Иногда он жалел, что не вел тогда дневники. Писатели и историки быстро сплели вокруг тех лет плотный кокон домыслов и откровенной лжи, а в памяти остались одни кратковременные вспышки. Он не знал точно, от чего так получилось. Из-за образа жизни, который он тогда вел, или же просто от того, что память человеческая ограничена в объеме, и со временем мозг, пытаясь вместить свежие впечатления, начинает избавляться от старых воспоминаний. В какой-то из этих вспышек все вокруг снялось с места, покатилось под общий плач и призывы спасаться и утянуло его за собой. Люди бежали из страны целыми семьями, тройственными союзами и философскими кружками. Те, кто оставался, говорили, что это измена и глупость, и надо только поднажать, выломать врата рая, за которыми скрываются узурпированные блага, и устроиться на земле царствие небесное, только без царя и для всех. У него трещала голова от вечных споров о том, какой мир гнуснее: старый, сбалансированный во зле, предсказуемо несправедливый, или новый, несправедливый уже непредсказуемо. Он знал одно: никого из спорщиков к обустройству этого мира не допустят. А детали мироздания таковы, что, как их ни свинчивай, получается мясорубка. Говорили, что все рушится, но он видел, что на самом деле все гниет. Видел, как расползаются черные пятна этой гнили по человеческим лицам. Он бежал не от войны, не от голода и холода, не от строительства принудительного рая на земле, а от собственных видений. Бесомраки клубились вокруг и подступали все ближе. Точно им хватило ума воспользоваться царившим тогда хаосом. Однажды, еще до отъезда, матросик с винтовкой гнался за ним через всю улицу, и под бескозыркой у него была чернота. Стрелять матросик не стал, только молча и яростно бился всем телом в дверь, которую еле успели закрыть на засов у него перед носом. Он прибился к актерской труппе, которая тоже бежала, куда глаза глядят, но умудрялась при этом выступать с переменным успехом и перед товарищами-комиссарами, и перед господами-офицерами. Гремел жестяным ведром за кулисами, устанавливал декорации, освещал сцену, пил с импресарио, это было важно, трезвый импресарио бил актеров и гонялся за актрисами. На безымянной утренней станции из вагона видел морду бесомрака, подформенной железнодорожной фуражкой. В Одессе его бросила актриса, которая тащила его неведомо куда, точнее, в Париж, где ее папенькой была якобы приобретена чудесная квартирка. А Париж и был для него тогда неведомо чем, надписью на географической карте, при виде которой в голове начинал гнусить аккордеон. Актриса объявила, что полюбила другого, и выходит замуж, а он пусть не смеет препятствовать ее счастью. Она растворилась в теплых сумерках, пока он судорожно пытался вспомнить, как ее зовут. Все это время он называл ее «ангел мой», а она его «котикой». Даже лица ее бедной не осталось в памяти. Он старался не вглядываться в лица, чтобы ненароком не увидеть пульсирующую под кожей темную морду бесомрака. Тот на безымянной станции застал его врасплох. Потом он пил с очень славной компанией молодых медиков, а затем неизвестно как очутился вместе с ними в темном нутре парохода, идущего в Константинополь. Было неловко. Кругом рассказывали, как люди с боем пробиваются на эти пароходы, гибнут в давке и падают в воду, а он, крепкий и молодой, получается, спасся за даром, по одной лишь пьяной удаче. Но куда теперь деваться, разве что в море? В очередном помутнении он вышел на рассвете на палубу и попытался перелезть через поручни, чтобы закончить этот затянувшийся балаган. «Молодой человек, вы топитесь?» — строго спросил у него за спиной женский голос. В лицо дамы он вглядываться не стал. Заметил только, что она высокая, худая и стриженная. Спрыгнул обратно и покаянно кивнул. «Кочегарке рук не хватает, а вы топитесь. Глупо». В тот же день он вызвался работать в кочегарке. Действительно стало легче. Привычный ужас как будто выходил вместе с потом. И засыпал он без дурных мыслей и снов, едва успев принять горизонтальное положение. Он с опаской, но все же начал присматриваться к другим пассажирам. Попадались обычные зеленые откачки, голодные, явно больные и вполне себе бодрые. А вот бесомраков среди них, кажется, не было. Как-то, глядя на посеревшее перед дождем море, он подумал, а вдруг все закончилось, и бесомраки остались там, в стране, гибельное перерождение которой они, возможно, и предвещали своим появлением. Восторженные мистики, похоже, все-таки заразили его эсхатологическим видением мира. «Уже не топитесь, молодой человек?» Раздался сзади тот же строгий голос. И на этот раз он разглядел внимательные светлые глаза, янтарный мундштук возле искривленных усмешкой губ и кольцо-печатку на пальце, который его придерживал. «Правильно, всегда успеете». «Не хватай так грубо. Если есть хоть малейшая вероятность, что от нее что-то осталось, вы дали ей по башке, и тяжелый дух ничего не оставляет, выедает подчистую». Матильда повернула голову старушки на один бок, потом на другой. Та оскалилась и попыталась боднуть Матильду. Она склонилась ниже и зашипела, широко открыв рот. Это напоминало звериную прелюдию к драке. «Будем оптимистами. Ей много лет, и у нее много воспоминаний. Если исключить старческое слабоумие...» «Деменцию, хозяин. Сейчас неприлично говорить слабоумие». Хозяин помедлил, открывая банку с зеленым горошком. В воздухе запахло предновогодней кулинарной суетой. А потом все-таки сказал: «Хватит читать всякий вздор. Кто-то должен следить за тем, что происходит в мире». Матильда щедро рассыпала вокруг старушки маковые зерна из полотняного мешочка. «А вы опять проявляете токсичность». «Я заберу у тебя телефон», — пообещал хозяин и закинул в рот горсть горошин. Он подождал секунд 10, потом выплюнул их обратно в ладонь и бросил горох за спину через левое плечо. Горошины посыпались на старушку. Она тихонько захихикала. До сих пор никто так и не выяснил, как и, самое главное, зачем они издают этот свистящий, безголосый звук, похожий на шипение, с которым выходит из прохудившейся трубы газ. Хозяину в нем всегда слышалось злорадство. Обернувшись и убедившись, что никаких изменений не наблюдается, он достал из ящика стола небольшой пузырек и побрызгал вокруг старушки его содержимым. Матильда зажала нос и попятилась к двери. «Успокойся, это всего лишь танжериновое масло. А воняет, как купина. Осторожно, у вас капля на рукаве». Хозяин взглянул на правую манжету, по которой действительно расплывалась желтоватая масляная капля, и медленно поднес ее прямо к носу старушки. Та задергалась на стуле, забарабанила пятками по полу. Все мышцы ее лица пришли в движение. Один глаз судорожно моргал, другой вылезал из орбиты, нос превратился в дрожащий сморщенный пятачок, брови то взлетали, то хмурились, рот уполз на сторону, чмокая нижней половиной. Вязкая морда бесомрака забурлила под человеческой маской, меняя форму, как парафиновый сгусток в лавовой лампе. Метаморфозы почти завораживали, но больше ничего не происходило. Минуту, две, пять. Рука хозяина начала подрагивать от напряжения. «Не выйдет он!» По-прежнему прикрывая нос и прижимаясь спиной к двери, сказала Матильда. «Жить хочет!» С той стороны постучали. Видно, аромат танжеринового масла достиг и Женечкиных ноздрей. Под Новый год хозяину иногда приходилось вешать в магазине объявление «Мандарины возбраняются», отчего-то очень забавлявшее Матильду. «Принеси ароматический аэрозоль», — сдался хозяин. «А содомских яблок у нас нигде не завалялось?» «Содомских нет, есть белый налив, нести». О том, что бесомраки предпочитают ослабленные, неспособные к сопротивлению умы, он догадался уже во Франции. Из Константинополя пришлось бежать почти сразу же. Там были легионы бесомраков. Первый встретил его уже в порту. Он изображал нищего. Тянул к прохожим трясущуюся, покрытую болячками ладонь. Некоторые давали ему монеты, но они выскальзывали, и бесомрак затаптывал их в пыль. Деньги его, похоже, не интересовали. Двигался он в точности как та барышня в ресторане. Неуклюже переваливался с ноги на ногу, подергивался всем телом, точно в витовой пляске. Странно выворачивал шею. Это, кажется, был первый бесомрак, которого он рассмотрел внимательно, почти спокойно, при свете дня. И понял странную, но очевидную вещь. Этой твари неудобно. Человеческое тело ей жмет. подобно сшитому по чужим меркам громоздкому костюму или подводному скафандру. Однажды он видел, как спускают в реку тускло поблескивающего водолаза, похожего на огромного жука-бронзовика с единственным круглым глазом. Как должно быть тяжко в этом двигаться? Увлеченный причудливыми ассоциациями, он сам еле переставлял ноги, и толпа чуть его не опрокинула. Совсем близко, нос к носу, он столкнулся с Бесомраком уже в Париже, когда ему вновь незаслуженно повезло. По протекции кого-то из все той же компании молодых медиков вспомнить бы теперь хоть имя благодетеля, хоть голос. Он попал в огромную старинную лечебницу для нервнобольных. Не пациентом попал, как можно было бы подумать, а надзирателем в отделении для неимущих, стражем и укротителем иностранных безумцев. И в первый же день, скручивая вместе с коллегой бьющегося в припадке пациента, щуплый французик будто Комаринскую плясал, увидел у того под кожей знакомую черноту. Когда пациент был надежно упакован в смирительную рубашку, наклонился и посмотрел на Бесомрака в упор. Огоньки глаз немного слепили, как голые электрические лампочки. Вязкая тьма переливалась под кожей загустевшими чернилами. Ему вдруг захотелось проткнуть чем-нибудь эту кожу, чтобы посмотреть, вытечет тьма или нет. Длинное рыло Бесомрака шевельнулось, и раздалось тихое хихиканье. «Ты ему понравился!» — засмеялся коллега и швырнул пациента на койку. Ночью, обходя смрадную богадельню, он увидел их во множестве. Огоньки горели в темноте, будто кончики папирос. В основном Бесомраки лежали, туго спеленутые на койках, а те, кто избежал смирительной рубашки, либо сидели, покачиваясь, либо осторожно, держась за стену, пытались ходить. И вот у этих, ходячих, движения были куда плавнее и естественнее, чем у всех, кого ему доводилось видеть прежде. Они терпеливо повторяли одно и то же, пока тело не начинало слушаться. В соседнем отделении, где держали пациентов поприличнее, с таким же сосредоточенным старанием учились ходить заново старички, которым посчастливилось прийти в себя после удара. Бесомраки, выходит, тоже учились. С первой получки он купил браунинг. У самого мрачного из медиков, широкоплечего детины, который за сдельную плату помогал парижанкам избавляться от ненужных плодов любви. А свободное время посвящал искусству и политике, то есть строчил стихи и манифесты, которые никто не читал, а еще создавал партии, в которых состоял единолично. Он, кажется, был даже рад распрощаться с оружием и уступил совсем недорого. В дверь просунулась голова Женечки. Большие серые глаза изучили комнату и остановились, расширившись на осыпанной горохом и маком бабуле. Хозяин сидел чуть поодаль, а Матильда залезла с ногами на диван и задумчиво грызла яблоко белый налив. «Сюда нельзя», — устало бросил хозяин. Женечкина голова исчезла, и вместо нее в щель протиснулась пестрая книга с названием «Что если?». «Да все уже перепробовали», — отмахнулась Матильда. «Мой опыт нетипичен», — возразила книга с печальным мудрым старцем на глянцевой обложке. «Женечка, пойди сядь на место». Голос монстра. Брови Матильды взлетели вверх, и она посмотрела на дверь с уважением. Воцарилась тишина, которую нарушал еле слышный скребущий звук. Хозяин, запустив руку под шарф, опять чесал шею. «Это непозволительно», — сказал он очень тихо. Из-за двери снова высунулась Женечкина голова. Прежде хозяин никогда не видел на этом нежно-равнодушном лице такого живого интереса. И даже... неужели на нем промелькнула тень сопереживания? Нет, невозможно. Так владельцы собак видят в случайных сокращениях мышц морды подобие человеческой мимики. «Почему? Вы же хотите его выкурить?» Матильда лихо, как ковбой-зубочистку, перекатила из одного угла рта в другой яблочный черешок. «А то выждет момент и к своим утечет». «Никуда он не утечет. Они хитрые», — протянула Матильда. Ее взгляд задержался на лице хозяина чуть дольше обычного, и в нем, кажется, читалась насмешка. Хотя нет, наверняка тоже померещилась. «Печать нельзя снимать, когда заблагорассудится. Это опасно для людей, и кто знает, позволит ли Женечка наложить печать снова», — хотел добавить он, но отчего-то не стал. Впрочем, Матильда как будто поняла все без слов. «Так мы быстренько», — подмигнула она. «Снимем и тут же на место вернем, да, Женечка?» «В мгновение ока», — подтвердила разноцветная обложка. «Хозяин, позвольте вам помочь? Может, с доверием у нас и не очень, но раз такое дело...» Матильда вдруг оживилась. «Помните тот диафильм, где звери, которые обычно едят друг друга, объявляли перемирие у водопоя?» Хозяин усмехнулся. «Так вот куда подевался аллоскоп. Матильда смотрит диафильмы, подумать только. А как же ты? Удержусь, будьте спокойны». Та циклопическая лечебница была настоящим городом безумия. Он работал в трущобах, в богадельне, куда сдавали выживших из ума стариков и великовозрастных идиотов, свозили впавших в буйство уличных сумасшедших. В отделениях получше, где не воняло нечистотами и больных при нехватке коек не сваливали на пол, поправляли душевное здоровье обычные горожане и, конечно, богема среднего пошиба, которая повреждалась умом охотно и разнообразно. Пару раз он замечал во дворе лечебницы знакомых, но здороваться по понятным причинам не подходил. Были в городе безумие и зеленые пригороды. Туда являлись на процедуры и за пилюлями приходящие, свободные пациенты, которых никогда не заматывали в смирительную рубашку и не привязывали к койке. Расскажи им кто-нибудь, как тут поступают с другими, они бы долго и недоверчиво возмущались. Что за дикость? Невозможно! В просвещенном обществе, наконец-то построенном по законам разума, пусть он иногда и покидает даже лучших, в век аэропланов и синематографа подобное совершенно исключено. И вот однажды в самый богатый квартал города умалишенных, в отделение, где в персональных палатах, не хуже номеров в дорогих гостиницах, медицинские светила вправляли мозги баронам, министрам и даже, по слухам, знаменитому комику Максу Линдеру, чье последующее самоубийство лечащий врач воспринял как профессиональное оскорбление. Так вот туда, в самую роскошную палату, доставили невзрачного старичка. Его привез чудовищно длинный, похожий на хромированного кашалота, автомобиль. И высыпавший во двор персонал терпеливо ждал, пока старичка выгрузят из красного бархатного нутра. Старичок приехал с группой сопровождающих. Его вел под руку высокий франт в цилиндре, который в пыльном дворе психиатрической лечебницы среди гуляющих безумцев, надзирателей и подстриженных кустов выглядел особенно нелепо. Новый пациент с трудом перебирал ногами, глядел искоса, уронив голову на грудь, пускал на крахмальную манишку слюни и повторял, уставившись куда-то мимо приветливо кивающих сотрудников: «Белый день! Белый день!» Очевидно, он пытался сказать «добрый», но молоточек в его голове никак не попадал по нужной клавише. Под приятным, почти кукольным лицом старичка зияла знакомая темная морда. Ее нижняя часть кривилась, съезжала на бок и вполне отчетливо выговаривала человеческим голосом «белый день». Он тогда курил в закутке с другим служащим, от которого в памяти остались только рыжие завитки волос на неправдоподобно крупных красных ручищах. Дым от забытой папиросы ел глаза, а он все смотрел на приятного старичка. Потом неуклюже схватился вместо мундштука за тлеющий кончик, и боль от ожога напомнила ему, что все это не дурной сон, а не менее дурная действительность. «Кто это?» – спросил он у рыжего. «Президент», – равнодушно бросил тот. Женечкин голос хозяин слышал впервые. И сила этого голоса, конечно, была невообразима, несмотря на беруши, поверх которых хозяин налепил на ушные раковины и себе, и Матильде по щедрому куску детского пластилина. Голос расплавленным золотом лился прямо в мозг, прямо в сердце, обволакивал все обжигающей радостью и требовательно тянул наружу. Больше всего на свете хозяину хотелось сейчас разорвать на себе кожу, разломать грудную клетку и бросить к Женечкиным ногам пористые легкие, скользкое сердце, омерзительный желудок, отдать всю эту ненужную дрянь, открыться и очиститься полностью, раз Женечка того просит. Раньше он только слышал о том, что голоса существ, подобных Женечке, выворачивают наизнанку, но не предполагал, что все происходит настолько буквально. Матильда сидела у стены, закрыв уши руками. Они спрятались в самом дальнем углу магазина у кассы, и на прилавке дребезжал патефон, с помощью которого Матильда самонадеянно собиралась глушить этот потрясающий голос. Что-то среднее между ревом двигателя и манящей песнью сирены, тоскливым стоном тормозов на ночной осенней дороге и хрустальными колокольчиками из арии «Царицы ночи». Голос умолк, оставив после себя оглушительную звенящую пустоту, и хозяин бросился к двери своего кабинета. По дороге он потряс за плечо Матильду, та подняла голову и беззвучно что-то сказала. Шума собственных шагов он тоже не слышал, и от этого казалось, что все происходит очень медленно, словно под водой. Хозяин потянулся к уху, но тут же опустил руку. Кто знает, не решит ли Женечка спеть на бис. Бесомрак, длинный и плоский, лежал на ковре и судорожно подрагивал. Он таял, превращаясь в лужу черной жидкости, словно гриб-навозник. Жидкость испарялась, оставляя после себя один лишь запах. Парадоксально приятный, он напоминал землистый аромат пачулей. Бесомрак не смог устоять перед непреодолимой силой Женечкиного голоса. И он вытянул его наружу, а тяжелые духи, как давно уже было известно хозяину, не выживают без своего скафандра. Краем глаза хозяин заметил, как Женечка прижимает ко рту ладонь, безмолвно соглашаясь принять печать обратно, и благодарно кивнул. Старушка сидела, уронив голову на грудь, словно уснула, в метро, скажем, или в очереди к терапевту. Матильда оказалась права, бесомрак выел все без остатка. Мама учила, что, увидев мертвеца, надо непременно прочесть молитву, какую вспомнишь, и трудно сказать, чего в этом было больше – благочестивого почтения к усопшим или суеверного страха перед теми, кто уже перешел на иную сторону. Хозяин застыл на месте. Воспоминание о том, что у него когда-то была мама, казалось куда более диким, чем все происходящее вокруг. У него была мама, было имя, и он пришел в этот мир какого-то числа, обыкновенным, перепачканным в первородном кале младенцем, и акушерка непочтительно держала его за ноги. «Не пишите об этом в отчете». Хозяин несколько мгновений недоуменно моргал, глядя на возникшую в дверном проеме Матильду. Потом сообразил и нахмурился. «Входи и не указывай, что мне делать». «Послушайте, хозяин, начальству нельзя про это рассказывать. Вы сами знаете. Напишите, что все как обычно. Мы с Женечкой разберемся». Матильда довольно дерзко посмотрела ему в глаза. «Я тоже все понимаю». Тогда он почти не запоминал черты лиц, потому что старался в них не вглядываться, боясь обнаружить под дружественной маской лошадиный череп бесомрака. Даже начинающую поэтессу, а на самом деле просто балующуюся литературой Белошвейку, с которой у него тогда был пунктирный и обоями, как тогда было модно, непризнаваемый роман, он узнавал по светлым локонам, узким запястьям и особому с пряными нотками запаху пота. Поэтому совершенно неудивительно, что он столь наивно перепутал попавшего к ним в лечебницу президента автоконцерна, изготовлявшего те самые кашалотоподобные автомобили, с президентом Франции. Президент Франции тоже, судя по хроникам, был небольшим старичком с мягкой бородкой, похожим на беспомощного из одних только кожи и пуха состоящего птенца. Путаница вскоре разрешилась, но легче не стало. От мысли о том, как высоко забрался этот способный, освоивший человеческую речь бесомрак, становилось жутко. Он видел, как они учатся — ходить, брать предметы, держать голову, как люди. И не сомневался, что эти твари не просто так просочились в человеческий мир. Они целенаправленно его исследуют, надевая на себя людские оболочки, точно водолазные скафандры. Они разумны, хоть и абсолютно непонятны. И этому способному не по случайности достался президентский скафандр, к которому прилагаются деньги и связи в высоких кругах. Знал, куда целить. Семейство автомобильного патриарха, у которого, по их мнению, случился удар, не оставит его в лечебнице надолго. Бесомрак пока отдохнет, вызубрит новые слова, научится носить скафандр половчее. Все достигается упражнением. Его заберут домой, на шелковые подушки, будут сажать за стол во время торжественных приемов, а потом он может и вовсе оправиться и сможет вернуться к делам. В любом случае бесомрак займется тем, что делает любой иммигрант, натащит в свое окружение себе подобных. Поближе к деньгам, поближе к власти. А там уж и до настоящего президента Франции, беспомощного пухового птенца, будет рукой подать. И бог его знает, какие машины начнет выпускать прославленный автоконцерн. Наверное, в менее взвинченном состоянии он не делал бы выводы так лихорадочно и не верил в них так безоговорочно. Но, как шутил один местный доктор, обжора и умница, в подвале дома которого потом найдут 8, что ли, тел замученных девиц, в психиатрической лечебнице здоровых не бывает. Вообще. Главной проблемой в его глазах тогда было то, что ему никогда прежде не доводилось убивать людей. Казалось бы, время располагало. Знакомые рассказывали о собственном опыте человекоубийства за чашкой кофе как о чем-то нелегком, но совершенно обыкновенном и естественном. Так, наверное, женщины в своем кругу обсуждают роды. Ему же такой возможности судьба, слава богу, не предоставила. И он думал, а что, если старичка вдруг станет мучительно жаль? Или старичок начнет бороться за жизнь? Или он не умрет сразу, а будет дергаться в агонии и плакать раненым зайцем? Но оказалось, что самое сложное для убийцы, по крайней мере, убийцы начинающего, это не задушить в себе совесть, а для начала как-то до своей жертвы добраться. Под покровом темноты сделать это не удалось. Его заметил и окликнул сторож. Пришлось врать, что ошибся дверью. Днем в общей суете потихоньку проникнуть в палату тоже не получилось. Оказалось, что с пуховым старичком постоянно возятся врачи, а кроме того при нем дежурит сиделка, вяжет у изголовья огромный полосатый носок. Этот носок отлично сгодился бы для того, чтобы придушить старичка, улучив момент, когда все, к примеру, отправятся обедать. Бескровно, пристойно, но удушение дело не быстрое, наверняка кто-нибудь войдет, помешает. Значит, остается один способ, самый стремительный и лихой — застрелить. Только надо все тщательно продумать, другого шанса не представится. На следующее утро, когда он дымил в закутке и мысленно со всем усердием выстраивал разнообразные планы покушения, во дворе лечебницы снова заурчал двигатель автомобиля, похожего на кашалота. Пуховый старичок медленно спускался по мраморной лестнице, спускался без посторонней помощи. Сам. Мужчина в цилиндре, сын, наверное, только почтительно держал его под локоть, а старичок с видимым удовольствием раскланивался перед провожавшими его врачами. «Благодарю!» И в другую сторону. «Спасибо!» В подробнейших умопостроениях он не учел одну мелочь. Старичка в любой момент могут выписать из лечебницы. Способный бесомрак наловчился управлять человеческим скафандром. Выучил новые слова. Президент, по мнению врачей, возвращался в ясное сознание. И его намеревались отправить домой. Порыв ветра донес до него шелестящее хихиканье старичка, словно тот выпускал сквозь оскаленные в улыбке зубы пузырь неведомого газа. В ранней юности его порой охватывало азартное и пугающее чувство, которое он называл «а что если?». Сидит он в театре, на сцене тоненько выпивает тучная дама. А что если выскочить вот сейчас, сию же минуту на сцену, оттолкнуть даму, крикнуть по-петушиному? Сидит с роднёй за праздничным столом. А что, если схватиться за скатерть и дернуть, чтобы попадали все бокалы, расплескались соусы прямо на платье? Что, если во время прогулки по набережной вспрыгнуть на парапет, пройтись над далекой ноябрьской водой, раскинув руки, удержится он или нет? Что будет, если он сделает это прямо сейчас, на следующий вдох? Ведь возможность так реально, почти физически ощутима, а другой, может быть, никогда уже и не представится. Наверное, он тогда не сдвинулся бы с места, если бы не могучее, полузабытое чувство «а что если?». Ледяная решимость разлилась по телу, приковала руку к покоящемуся за пазухой браунингу, заморозила мысли, превратила суставы в хорошо смазанные шарниры. Старичок был в нескольких шагах от кашалотоподобного автомобиля, и другой возможности определенно уже не представилось бы. Он выскочил из своего закутка, ввинтился в группу провожающих, оттолкнул кого-то с дороги и выстрелил бесомраку прямо в длинную равнодушную морду. Тварь выметнулась из безмолвно рухнувшего старичка извилистой черной лентой, пролетела несколько метров и тоже упала, растеклась в пыли, словно огромная трепещущая, быстро испаряющаяся клякса. Ему это было хорошо видно, потому что он лежал рядом, скрученный, прижатый к земле, и даже сапог на затылок ему зачем-то поставили, хоть он и не сопротивлялся. Мама когда-то учила, что, увидев мертвеца, надо непременно прочесть молитву. А что надо читать, глядя в удивленные глаза тобою убиенного? И как поминать корчащегося рядом Бесомрака, который тоже, очевидно, был живым? Гибнущий Бесомрак благоухал почулями, и ему оставалось только бездумно смаковать землисто-горький аромат своей победы. Кажется, все очень боялись, как бы он не сбежал до приезда полиции. А может, и его самого боялись. Его раздели и привязали к койке. И тут он, не выдержав, начал хохотать и хохотал, как полоумный, до боли в животе. Это было ужасно смешно. Из персонала в душевнобольные, из связывающих в связанные. Справедливое возмездие из нравоучительной детской книжки. Круговорот безумия в богадельне. Прав был тот толковый доктор, душивший на досуге девиц. В психиатрической лечебнице здоровых не бывает. Вообще. Печать была принята Женечкой безропотно. И хозяин, учтиво поблагодарив хрупкое создание за покорность, убрал обратно в шкаф и сургуч, и фарфоровую чернильницу «Ленинград». Ленинград и Петербург до сих пор казались ему двумя совершенно разными городами. Закрыв дверцу, хозяин взглянул на ковер. Бесомрак испарился бесследно. Как и в тот первый раз, остались лишь мертвое тело и нечистая совесть. Хотя нет, еще была Матильда, выжидательно на него смотревшая. Она ждала приказаний, но хозяин молча устроился в кресле с бокалом абсента, должен же кто-то его допить. Матильда посмотрела на него, потом на распростёртое на ковре тело. Хозяин молчал. Она встала, подошла к старушке поближе, снова бросила на хозяина вопросительный взгляд и снова не получила ответа. Тогда Матильда оттащила тело поближе к краю, уложила поудобнее и стала неспешно заворачивать покойницу в ковер. Ковер было жаль. Хороший, старинный, и все завитушки в узоре уже как родные. По дробному Женечкиному топоту хозяин понял, что сейчас им принесут много любопытных книг. Он уже давно подозревал, что правила их совместного существования здесь кажутся Женечке записанными на священных скрижалях, а всякое нарушение вызывает ужас. Кто же знал, что запреты и рамки можно полюбить так же истово, как и свободу? Очевидно, правила упорядочивали для Женечки непонятный и чуждый мир вокруг, а их неукоснительное соблюдение обеспечивало правильную работу этого мира. «Так жить нельзя», — заявил картонажный переплет с завитушками. Матильда отмахнулась. «Крах!» Рваные буквы ранами алеют на невзрачной обложке. «Хорош трястись, помоги лучше!» Матильда сердито выпрямилась, оттолкнула Женечкину руку с книгой. «Дождемся семичасового. Концы в воду, ничего они не заметят». «Даже не думай». «Ты что предлагаешь, чистосердечное писать? Хозяин, ну скажите уже!» От абсента в голове начинало слегка шуметь, и он рассеянно пожал плечами. Матильда сплюнула и продолжила заворачивать старушку в ковер. Хозяин глянул вниз, удостовериться, что ножки кресла не стоят на нем. А когда поднял голову, увидел, что Женечка уже не Матильде, а ему протягивает очередную книгу. «Перстень с печаткой». Все-таки прогресс у Женечки был налицо. Еще лет 5 и Матильду догонит. Хозяин кивнул, мол, он все увидел и понял. И опять промолчал. Поначалу он никак не мог запомнить, что же изображено на печатке, а потом утратил к этому всякий интерес. Возможно, так оно и было задумано. Человека с кольцом-печаткой, который пришел к нему в лечебнице, он сперва принял за следователя. Он и перстень-то не сразу заметил. Плотно закрыв дверь, гость склонился над ним самым доброжелательным видом. Этот вопрос, вероятно, в дальнейшем будет казаться нелепым, но скажите, кого вы хотели убить? «Президента», — просипел он. Что-то было не так, но не хватало сил вникнуть, что именно. «Вы же не спутали уважаемого руководителя автомобильной компании с...» «Я не идиот». Человек говорил на чистом, плавном русском, вот что было не так. Значит, никакой он не следователь, да и черт с ним. До чего же приятно воспринимать речь собеседника свободно, без лакун и вынужденных упрощений. Человек понизил голос. «Вы что-то видели? У него внутри». «Бесомрака», — сходу признался он от неожиданности. «Вроде лошадиного черепа, и огоньки горят». «Бесомрака», — с удовольствием повторил человек. «Прекрасно, прекрасно. Бесомрак. Вы нам подходите. Но предстоит ряд формальностей. Вы верно заметили, президент, он, как ни крути, президент. Беззащитный старик, любящий отец и дед, известный благотворитель — это бог с ним. Но у семейства вашей, с позволения сказать, жертвы, чертовски много денег. А у нас, я вам сразу скажу, есть влияние, связи и кое-что посерьезнее. Но вот деньги...» Он пощелкал пальцами. «Таким деньгам нам противопоставить нечего. Да и вы изначально в невыгодном положении, сами понимаете. Крови инородцев негодующая общественность жаждет особенно страстно. И никто, увы, никто не в силах объяснить им, что вы убили на самом деле. Сами понимаете, крайне вероятен наихудший исход дела». И человек общеизвестным пошлейшим жестом провел ногтем большого пальца, как лезвием по собственному горлу. Страшно от этого не стало. Только вспомнилась одна новелла, в которой уже отрубленная голова подала условный знак любознательному врачу, желавшему знать, как долго в ней сохранится сознание. Кажется, она подмигнула. «Устраивать вам побег мы не станем, уж не обессудьте, но можем помочь иначе». Человек достал из кармана склянку темного стекла, вроде аптечной. На мгновение почудилось, что в ней пляшут яркие искорки. Наверное, стекло поймало блик солнца из невидимого отсюда окна. «Просто вдохните». «Что это?» «Заместитель». «Ну же, один вдох». Человек поднес склянку к самым его губам и вынул притертую пробку. Тогда он и заметил на безымянном пальце гостя золотое кольцо-печатку, скосил глаза, тщетно пытаясь разглядеть рисунок, и сам удивился живучести собственного бесполезного любопытства. В склянке сверкнула еще одна искорка. К пузырькам с разнообразным содержимым он привык давно. И если там яд, то даже лучше. Он закрыл глаза и вдохнул. «Хорошо, что вы тогда не утопились», — прошелестел удаляющийся голос неизвестного благодетеля. «Это немного усложнило бы наше сотрудничество». А дальше в памяти не осталось ничего. Ни вспышек, ни хотя бы проблесков. Входная дверь была заперта с самого утра, но Матильда по давней привычке поглядывала в зал, не пришел ли кто. И все не отставало, зудело, как комар. «Вы же им не расскажете? Не расскажете, правда? Лучше напишите в отчете, что мы часы изъяли. Вещь глубоко не в себе и с чувственными проявлениями. И что я про шляпную коробку забыла, тоже напишите. Хозяин, ну что вы молчите?» У хозяина дернулась щека, и он указал на настольные часы, покоившиеся на прозрачной хрустальной подставке, словно на подтаявшей льдине. «Никто ничего не узнает, комар носа не подточит. Просто не пишите в своем дурацком отчете. «Ты забываешься, Матильда. Еще хоть слово, и я упомяну в отчете твое неподобающее поведение». Хозяин постучал пальцем по стеклу циферблата. Граненные стрелки показывали 7 ровно. «Да хоть каждый раз упоминайте. Только про бесомрака не надо». Хозяин, помедлив, кивнул. Его щека дернулась снова. «Правда? Ты испытываешь мое терпение». Матильда просияла и подозвала Женечку. Вместе они ухватили свернутый ковер и потащили ко входной двери магазина. Чуть не промахнулись мимо проема, потревожили бамбуковую занавесь, уронили этажерку и расколотили гипсовый бюст Гагарина. Да, с такими помощниками можно не сомневаться, что все будет в лучшем виде, комар носа не подточит, никто не узнает. Они добрались до двери, открыли ее, даже ключом в замок попали всего-то со второй попытки. Полоса тусклого красно-оранжевого света легла на пол, потянула подгоревшим мясом. Матильда и Женечка опустили ковровый рулон на плитку и надели солнцезащитные очки. Молодцы, хоть этим и заботились заранее. «Матильда!» — окликнул хозяин. Матильда повернула голову, блеснули круглые синие стекла. «А где тот юноша, который теперь здесь работает? Он сегодня не придет?» «Не знаю», — пожала плечами Матильда. «Ему, наверное, надоело». Порыв ветра из-за двери швырнул Женечке в лицо горсть песка. Матильда, не дожидаясь, пока Женечка отплюется, подняла переднюю часть рулона и потащила его за дверь. Из рулона вывалилась ступня в стоптанном ботике «Прощай, молодость». Хозяин отвернулся, не в силах больше наблюдать за этой нелепой попыткой сокрытия улик. Наконец дверь захлопнулась и стало тихо. Он допил абсент, потом включил во всем магазине свет, зажег даже керосиновую лампу, пылившуюся на полке. Дождался 8, вышел на улицу, содрал с двери бумажку, на которой уверенной Матильдиной рукой было выведено «закрыто на учет». Посмотрел на оставшуюся надпись, это нравилось ему больше прочих, «магазин за углом». И оставил дверь приоткрытой, подперев ее чугунным утюжком. Может, кто-нибудь заинтересуется и зайдет. Нет ничего лучше обыкновенного посетителя, праздно шатающегося и любопытствующего, который не притащил, беспокойно озираясь, очередную вещь не в себе, а зашел просто посмотреть. Нашло только время, а люди не шли. Никто не желал бродить по залу и отвлекать хозяина ни к чему не обязывающей беседой. Тогда хозяин пошел в свой кабинет, достал из-под дивана чемодан, из чемодана шляпную коробку и поднял круглую крышку. Укращённые часы-луковица лежали на дне спокойно и безмолвно, будто спали. Их надлежало отправить туда, откуда они явились, но... Хозяин протянул к часам руку, почти коснувшись их кончиком указательного пальца, и тут же отдернул. Если он все правильно понял, часы переносили коснувшегося их в какой-либо значительный для него момент времени, возможно, в самый значительный. Что это будет? Расправа над пуховым старичком? Или, к примеру, момент, когда он впервые увидел Бесомрака. Взаимодействовать с вещами намеренно, использовать их свойства в личных целях было категорически запрещено. Он отлично помнил правила. Но раз он столько всего уже нарушил, хуже вряд ли будет. Ужасная глупость. Но что, если отправиться в тот самый значительный момент, каким бы он ни был, и попробовать изменить все дальнейшее? Хозяин с треском захлопнул крышку коробки, ногой затолкнул чемодан обратно под диван. Потом сорвал шарф и принялся свирепо скрести ногтями грубый, вспухший круговой шов, обвивавший его шею точно лилово-красная веревка. Шов невыносимо чесался, и от этого дергалась, как обычно, щека. Казалось, что в кожу впиваются мириады раскаленных иголок, что туда, прямо в шов, насыпали горячего песка — вроде того, что хрустел сейчас на полу магазина, принесенный ветром с улицы. Этот бунт нервных окончаний звался парестезией, и ее приступы не давали хозяину покоя с тех самых пор, как появился шов. Песок и впрямь хрустел. Кто-то зашел в магазин и теперь топтался у прилавка. Хозяин поспешно поднял шарф с пола и дважды обернул его вокруг шеи. Перед тем, как выйти в зал, посмотрел в зеркало, точно ли ничего не видно. Шрамы и раны пугали посетителей, от Матильды шарахались до сих пор. У двери смиренно ожидала женщина средних лет, невысокая, кругленькая. Он и сейчас старался без особой нужды не вглядываться в человеческие лица. «Добрый вечер. Чем могу служить?» Женщина переступила с ноги на ногу и, глядя в пол, неуверенно начала. «Понимаете, вообще я во всякое такое не верю!» Все они так говорили. Конец 4-го эпизода. Читала Дарья Бабылева. Ах, какой интересный наряд! Что происходит, мне не говорят. Корни перевернутая подкова. Уйду, а завтра приду снова. Ужасы, кажется, явью. Вперемешку с печалью, а речи незнакомых. Объясните, за кого?